Глава 38. «Как жизнь, ребята?» — спросил Джерри. Рука Фила скользнула под куртку, но я взглядом приказал ему не вытаскивать пушку в машине. «Хорошо, Джерри», — сказал я. Мы встретились с ним глазами в зеркале, его взгляд был таким добрым, немного смешливым. Его мощные руки похлопали меня по груди. «Напугал вас?» «О да», — сказал я. Он хихикнул. «Простите. Увидел вас здесь и подумал, и почему это Патрик и Фил сидят в машине на Дорчестер-авеню в 12:30 ночи, да еще и во время бури?» «Просто болтали, Джер», — сказал Фил, пытаясь придать своему голосу небрежный тон, но результат получился обратный. «О!» — проговорил Джерри. «Понятно. Вот только ночь для этого чертовски неподходящая». Я посмотрел на мокрые рыжие волосинки на его мощных предплечьях. «Похоже, я нравлюсь тебе», — сказал я. Джерри прищурился, глядя на меня в зеркало. Затем опустил взгляд на свои руки. «О, Господи!» — он убрал руки. «Пустяки! Забыл, что я мокрый». «Ваш бар сегодня не работает?» — спросил Фил. «Что?» «Нет». «Нет». Он уперся руками в спинки наших кресел и просунул голову между двумя подголовниками. «В данный момент бар закрыт». Я подумал, ну кто в такую погоду захочет вылезать из дома? «Плохо», — сказал Фил и кашлянул, но получилось нечто похожее на кудахтанье. «Неплохо бы выпить в такую ночь». Я уставился на руль, чтобы скрыть свою ярость. «Фил», — думал я. «Как ты мог такое сказать?» «Для друзей бар всегда открыт», — радостным голосом сказал Джерри, хлопая нас по плечам. «Да, сэр, нет проблем». Я сказал, даже не знаю, Джер. «Вообще-то поздновато». «За мой счет», — настаивал Джерри. «Бесплатно, друзья». «Немного поздновато», — сказал он и подтолкнул локтем Фила. «Что это с ним?» «Ну, пошли, пошли. По стаканчику». Он выпрыгнул из машины и открыл мою дверцу раньше, чем я успел дотянуться до ручки. Фил посмотрел на меня. Его взгляд говорил: «Что же мы делаем?» Сквозь открытую дверцу мое лицо и шею поливал дождь. Джерри заглянул в машину. «Пошли, ребята. Хотите, чтобы я утонул?» Джерри держал руки в карманах своей утепленной куртки с капюшоном, и когда, добежав до двери бара, он стал открывать ее ключом, то вытащил только правую руку. В темноте, под проливным дождем и ветром, я не мог определить, было ли у него оружие, поэтому не стал доставать свое, а тем более производить арест гражданина на улице, имея поддержку лишь в лице нервного штатского. Джерри открыл дверь и жестом предложил нам войти. Тусклые желтые лампы освещали только бар, остальная часть помещения была погружена в темноту, и горный зал, прилегающий к бару, напоминал черную яму. «А где же моя любимая собака?» — спросил я. «Пэттон? Где-то наверху, в квартире. Спит и видит свои собачьи сны». Джерри задвинул дверную задвижку, что заставило нас с Филом оглянуться. Он улыбнулся. «Нечего тут делать всяким пьяницам. Еще устроит дебош за то, что рано закрылся». «Конечно, это ни к чему», — заметил Фил и рассмеялся каким-то идиотским смехом. Джерри одарил его насмешливым взглядом, затем посмотрел на меня. Я пожал плечами. «Мы оба почти не спали, Джерри». Его лицо тут же обрело выражение глубочайшего сочувствия. «Чуть не забыл. Господи! Ведь Энджи была ранена прошлой ночью, так?» «Да», — сказал Фил. И на этот раз его голос прозвучал слишком твердо. Джерри пошел за стойку. Вот беда. «Но с ней все обойдется?» «Да, все нормально», — сказал я. «Садитесь, садитесь», — сказал Джерри и полез в холодильник. Стоя к нам спиной, он сказал: «Энджи, она ведь особенная. Вы это знаете?» Когда мы уселись, он поставил на стол две бутылки пива. Я снял куртку и попытался принять естественный вид, стряхнув с рук капли дождя. «Да», — сказал я. «Она такая». Хмурясь, Джерри откупорил бутылки. «Она... как бы это сказать? В этом городе время от времени рождается кто-то совершенно уникальный, полный воодушевления и жизни. Энджи как раз из них. Я скорее бы умер сам, чем позволил кому-то причинить вред такой девушке». Фил так сильно сжал свою бутылку пива, что я испугался, не треснет ли она. «Спасибо, Джерри», — сказал я. «С ней все будет хорошо. Ну, за это стоит выпить». Он налил в бокал пива и поднял его. «За выздоровление Энджи». Мы опорожнили бутылки в стаканы и выпили. «А с тобой-то все в порядке, Патрик?» — спросил Джерри. «Слышал, ты был в самой гуще перестрелки». «Все хорошо, Джерри». «Спасибо Господу нашему за это, Патрик». «Да, сэр». Внезапно позади нас загремела музыка, отчего Фил резко повернулся на своем стуле. «Черт!» Джерри улыбнулся, тронул кнопку под стойкой, и звук стал постепенно стихать, пока не превратился в песню, которую я узнал. «Пусть течет кровь». Чертовски подходящее название. «Проигрыватель включается автоматически через 2 минуты после моего появления», — сказал Джерри. «Простите, что напугал вас». «Ерунда», — сказал я. «С тобой все в порядке, Фил?» «А?» Глаза Фила были размером с блюдца. «Все хорошо? А что?» Джерри пожал плечами. «Какой-то ты нервный». «Нет». Фил энергично покачал головой. «Да нет». Он одарил нас широкой, странной улыбкой. «Я кремень, Джерри». «Отлично», — сказал Джерри. И, усмехаясь, вновь многозначительно посмотрел на меня. «Этот человек убивает людей», — шептал мне внутренний голос. «Ради забавы. Десятки людей». «Какие новости?» — спросил Джерри, обращаясь ко мне. «Убивает», — шептал мне все тот же голос. «Что?» — спросил я. «Есть новости?» — повторил Джерри. «Помимо перестрелки прошлой ночью». «Он расчленяет людей», — шипел голос, — «пока они еще живы. И кричат». «Нет». Я взял себя в руки. «В остальном все стабильно, как всегда, Джер». Он довольно усмехнулся. «Удивительно, что ты так долго тянешь эту лямку, Патрик. Ведешь эту жизнь». «Они молят». А он смеется. «Они молят». А он смеется. «Этот человек, Патрик, этот человек с открытым лицом и добрыми глазами!» «Судьба ирландца», — ответил я. «Мне ли не знать?» Он поднял свой стакан пива и, подмигнув, осушил его. «Фил», — сказал он, налив новый, — «а ты чем сейчас занимаешься?» «Что?» — спросил Фил. «О чем ты?» Фил прирос к своему стулу, как ракета, к ракетоносителю, как будто счет уже пошел, и в любую минуту придется отстреливаться. «О работе», — сказал Джерри. «Ты все еще работаешь на Голвин Бразерс?» Фил прищурился. «Нет». «Нет». «Я... теперь на контракте, Джерри». «Постоянная работа?» «Этот человек вскрыл тело Джейсона Уоррена, ампутировал его конечности. Изуродовал голову. Что?» Фил потягивал пиво из бутылки. «О, да, постоянное». «Вы сегодня какие-то заторможенные», — сказал Джерри. «Ха-ха», — попытался усмехнуться Фил. «Этот человек прибил гвоздями руки Кары Райдер к мерзлой земле». Перед моим лицом щелкнули пальцы Джерри. «Ты как? С нами или нет?» Я улыбнулся. «Дайте-ка еще пиво, Джерри». Он полез в холодильник, не сводя с меня своего твердого, но любопытного взгляда. Позади нас кровь уступила место новой песне «Полуночный странник». В ней губная гармошка звучала, как хихиканье, доносящееся из могилы. Джерри подал мне пиво, и когда его рука на миг дотронулась до моей, я едва сдержался, чтобы не отдернуться. «Меня допрашивала ФБР», — сказал он. «Слышал об этом?» — я кивнул. «О, Господи, ну и вопросы они задавали. Понимаю, они выполняют свою работу, но какие они все-таки скоты!» Он одарил Фила улыбкой, но она не гармонировала с его словами, и вдруг я осознал, что в помещении стоит какой-то запах, причем с тех пор, как мы пришли. Это был тяжелый запах пота с примесью мускуса, смешанный со зловонием от свалявшейся шерсти и плоти. Он не мог исходить от Джерри, Фила или меня, потому что это был запах не человека, животного. Я взглянул на часы над плечом Джерри. Прошло 15 минут после нашего разговора с Девином. Где же он? Я все еще ощущал прикосновение руки Джерри, скользнувшей по моей с ледяной бутылкой пива. Кожа в этом месте горела до сих пор. Эта рука вырезала глаза Питера Стимовича. Фил потянулся вправо, уставившись на что-то за углом стойки. Джерри посмотрел на нас, и улыбка его улетучилась. Я понимал, что молчание становится тягостным, мучительным и подозрительным, но не мог придумать, как нарушить его. Запах вновь ударил мне в нос, и был он тошнотворно теплым. Я чувствовал, что он исходит справа из черной ямы и горного зала. Полуночный странник отзвучал, и наступившая тишина заполнила весь бар. И я совершенно четко услышал низкое, почти неслышное пыхтение, исходящее из игорного зала. Звук дыхания. Пэттон был где-то в темноте, наблюдая за нами. «Говори что-нибудь, Патрик, иначе умрешь. Джер», — сказал я. Снова почувствовав, как слова застревают в пересохшем горле. «А что у вас нового?» «Почти ничего», — ответил Джерри. И я понял, он не собирается поддерживать беседу. Теперь он открыто разглядывал Фила. «Не считая допроса ФБР?» Я усмехнулся, пытаясь вернуть атмосферу непринужденности в баре. «Да, не считай», — сказал Джерри, не отводя глаз от Фила. За полуночным странником последовал длинный черный покров. Еще одна песня о смерти. Замечательно. Фил смотрел на что-то, лежащее за углом бара, невидимое с моего места. «Фил», — сказал Джерри, — «тебя что-то интересует?» Фил резко вздернулся, затем прикрыл глаза, как будто был загнан в тупик. «Нет, Джер». Он улыбнулся и вытянул руки. «Просто смотрю на собачью миску на полу. И знаете, еда в ней совсем свежая, будто Пэттон только что ел. Вы уверены, что он наверху?» Предполагалось, что эти слова прозвучат случайно. Уверен, Фил на это и рассчитывал, но получилось совсем наоборот. Доброта в глазах Джерри исчезла в воронке черного холода, и теперь он смотрел на меня, будто я жук под микроскопом, и я понял — притворство закончилось. Я полез за своим пистолетом как раз в тот момент, когда за окном пронзительно завизжали шины, а Джерри нагнулся под стойку. Фил еще был в расслабленном состоянии, когда Джерри скомандовал «Яго!». Это не было имя одного из персонажей трагедии Шекспира. Это был боевой кот. Я вынул пистолет из-за пояса, когда разъяренный Пэттон вырвался из темноты, а в руках Джерри сверкнула длинная бритва. Фил успел только сказать «Нет, нет!» и свалился. А Пэттон перепрыгнул через него и бросился ко мне. Далее последовал взмах руки Джерри, и хотя я инстинктивно отпрянул назад, бритва рассекла мое лицо возле скулы, а Пэттон ударил меня лбом, как мяч, и свалил со стула. «Нет, Джерри, нет!» — закричал Фил. Рука его застряла за поясом, он пытался достать пистолет. Зубы пса отскочили от моего лба, голова запрокинулась, и челюсти нацелились на мой правый глаз. Кто-то вскрикнул. Я скрутил шею Пэттона свободной рукой, и звук, который он издал, напоминал дикую смесь из крика и лая. Я сдавил его горло, но рука скользнула вверх по холеной шерсти, и пасть вновь приблизилась к моему лицу. Когда он стал бить меня задней лапой по руке, я приставил пистолет к его груди и дважды нажал на спуск. Голова пса откинулась, как если бы он услышал, как его зовут. Затем он дернулся и вздрогнул, а из пасти послышалось шипение. Его тело в моих руках обмякло. Он повалился на правый бок и утих между стоящими в ряд стульями. Я сел и разрядил обойму из 6 пуль по зеркалам и бутылкам позади стойки, но Джерри уже нигде не было. Фил лежал на полу возле своего стула, зажимая рукой горло. Когда я подполз к нему, входная дверь слетела с петель, и я услышал голос Дэвина. «Не стрелять! Не стреляйте! Это наш!» И затем: «Кензи, брось пистолет!» Я добрался до Фила и положил пистолет рядом с ним. Больше всего крови вытекло из правой стороны горла, где Джерри сделал первый надрез, прежде чем распороть и левую, изобразив таким образом улыбку. «Скорую!» — закричал я. «Нужна скорая помощь!» Фил посмотрел на меня как-то смущенно, глядя, как яркая кровь течет сквозь его пальцы и перехлестывает через руку. Дэвин подал мне полотенце со стойки, я припечатал его к горлу Фила, прижав сверху руками. «Дело дрянь», — сказал он. «Не разговаривай, Фил». «Совсем дрянь», — снова сказал он. Жемчужные слезинки, близнецы, появились в его глазах, как будто он ждал этого момента со своего рождения. Словно покидая утробу матери, мы приходим в этот мир либо победителями, либо проигравшими. И ему на роду было написано оказаться ночью на полу бара, заполненного запахом несвежего пива, пропитавшего квадраты линолеума с перерезанным горлом. Фил попробовал улыбнуться, слезинки покатились из уголков глаз к вискам и скрылись в темных волосах. «Фил», — сказал я, — «все будет хорошо». «Знаю», — ответил он. И умер.